Глава 21. Тьма сгустилась вокруг, став плотной, как черный бархат. Я толкнул Полину за спину, одновременно усиливая защиту. Ритуал, который заранее подготовила Громова, обрушился на нас всей своей мощью. Вот теперь я понял значение выражения «оказаться между молотом и наковальней». Такое чувство, будто на меня упал десятиэтажный дом. Весь эфир вокруг будто взбесился и старался убить нас с Полиной. Воздух выбило из легких, перед глазами поплыли красные круги. Все силы в защиту! Давление было суровым, но не могло продолжаться вечно. Едва оно немного ослабло, я пустил часть энергии на восстановление и призвал Оскара. Не получилось. Я ощущал, как Феникс пытается пробиться ко мне и не может. Ритуальный зал Громовой был окружен мощным барьером. Поддерживая щит, я создал клин рассвета и ударил по этому барьеру. Крохотной щели хватило, чтобы Феникс прорвался внутрь. Его перья вспыхнули, разгоняя тьму и вместе с тем являя количество врагов вокруг. Алиса так и стояла по центру зала, воздев руки. На ее лице застыла безумная улыбка. А вокруг нее мельтешили угловатые тени с рогами. Низшие демоны, те, кого провидцы в старину называли чертями или бесами, если видели их эфирные отражения. Я бросил взгляд на Полину. Ее лицо было бледным, но капитан держалась. Только сейчас понял, что она крепко держит меня за руку. Воздействие ритуала окончательно ослабло, и я надавил магией в ответ. Заклинание Алисы распалось. И мы с Реутовой сделали одновременный громкий вдох. «Неплохо», – прошипела Громова. «Кретов как следует тебя обучил». «Я и сам парень не промах», – прохрипел я, впитывая эфир из накопителя. «Сейчас посмотрим», – оскалилась Алиса и указала на меня пальцем. Бесы сорвались с мест истошно визжа. Реутова их не видела и не слышала. Поэтому главным противником для нее оставалась Алиса. Только это не значило, что бесы не могут причинить ей вреда. Оскар уже бросился в схватку, но для него одного врагов было слишком много. «Держи за мной!» – велел я. Полина кивнула, вскидывая пистолет. Грохнуло несколько выстрелов, осветив комнату вспышками. Пули зависли перед Алисой, словно попав в невидимую смолу. «Детские игрушки!» – прошипела Громова. Ее пальцы дернулись. Быстрое плетение вырвало пистолет из рук Полины. Металл скрежетнул, сплющиваясь в абстрактную скульптуру. Я выбросил волну эфира, отталкивая приближающихся бесов. Алиса, между тем, спокойно начала создавать еще какое-то плетение. Она прекрасно понимала, что мы с Фениксом будем слишком заняты ее приспешниками, поэтому не торопилась. Зря. Сеть сияния, пускай и неполная, стала барьером для бесов. Врезаясь в нее, они издавали еще более противный визг. Часть из них сразу погибала, но другие пытались прорваться, вопя от боли. Направляя часть энергии на сеть, я сделал первое, что пришло в голову. Не стал уходить в оборону и даже не стал атаковать первым. Просто вмешался в заклинание Громовой и порвал ключевые узлы. Алиса дернулась и чуть не упала, когда высвобожденная сила разлилась вокруг. У долгих плетений есть свои недостатки. «А ты и правда талантлив», – процедила она. «Посмотрим, как справишься с этим». Алиса сложила пальцы в сложном жесте, и воздух за ее спиной заколебался, словно неспокойная вода. Из этого марева выползло нечто, похожее на гигантского кальмара. Его щупальца извивались, оставляя за собой черные полосы, будто рваные раны в реальности. Красные глаза светились, как прожекторы сквозь туман. Полина ахнула у меня за спиной. И я понял, что даже если она не видит тварь, то ощущает ее присутствие. Теневой странник. Так и знал, что сегодня мне предстоит встретиться с одним из них. Оскар взмыл вверх, вырывая когтями куски эфира из беса. Его перья дождем сыпались на пол, превращаясь в огненные стрелы. Но странник был не из тех, кого остановишь подобными трюками. Одно щупальце метнулось к Полине. Я успел оттолкнуть ее, приняв удар на щит. «Беги!» – приказал я, создавая новую сеть. Схватка становилась слишком опасной. Не думал, что у Громовой окажется столько сил. К счастью, после призыва странника она потратила остатки энергии и теперь молча отступала вглубь зала. Сеть сияния дрожала в моих руках, как натянутая тетива. Я вплел в нее все, что осталось в моей душе и в накопителе. Серебряные нити засверкали, готовые разорвать тварь, но теневой лишь зарычал. Его щупальца обвили мой барьер, заставляя его покрываться трещинами. А мне не хватило сил, чтобы закончить сеть. «Беги!» – настойчивее прокричал я. Но она не уходила. «Гриша!» – Полина внезапно схватила мою ладонь. Ее пальцы впились в кожу. «Возьми мою энергию!» Я понимал, что это слишком рискованно – брать жизненные силы у человека, который не является провидцем. Более того, это незаконно. Если кто-то узнает, меня назовут эфирным хищником, а это смертная казнь. А главное, я просто не мог позволить себе рисковать жизнью Полины. Но если этого не сделать, то странник точно убьет нас обоих. Я кивнул и сжал руку Полины в ответ. Волна чужой энергии влилась в вены, горячая и необузданная. Я едва не выронил сеть. Тело взорвалось болью, будто мне вонзили раскаленный клинок в позвоночник. Но вместе с болью пришла сила. «Держись!» Реутова обвела меня руками и прижалась лбом к моей спине. Ее голос дрожал, но руки держали крепко. Сеть сияния ослепительно вспыхнула, и я выпустил ее. Серебряные нити впились в теневого странника, кромсая щупальца и погружаясь в его тело. Тварь закричала, дергаясь в путах. Красные глаза погасли, брызнув смолой. Оскар, воспользовавшись моментом, обдал бесов пламенем и рванул к нам. Его когти впились в голову монстра. Этот удар стал последним. Красные глаза потухли, и странник рассыпался на черные хлопья, будто обратился в эфирный пепел. Алиса вскрикнула и рухнула на колени. «Не может быть!» Прохрипела она. Оставшиеся бесы замерли и вдруг одновременно повернули рогатые головы к той, кто их призвал. «Нет!» – прошептала Громова и затем воскликнула. «Нет! Я вами повелеваю!» Но им было плевать. Тем более, что Алиса лгала. Гибель странника лишила ее остатков энергии, и контроль над бесами пропал. Вокруг нас с Полиной еще оставался барьер, поэтому твари выбрали самую беззащитную жертву. «Оскар, останови их!» – приказал я. Фамильяр бросился вперед, но было уже поздно. Слишком много бесов бросились на Алису, кромсая ее эфирное тело когтями. Увы, я ничего не смог поделать. Моих собственных сил осталось только на то, чтобы поддерживать себя в сознании. Несколько секунд спустя все было кончено. Тело Громовой осталось лежать на полу, оставшиеся бесы исчезли. Я почувствовал, как слабеет хватка Полины, которая продолжала обнимать меня сзади. Только и успел повернуться, чтобы подхватить ее, не дав упасть. «Все?» – спросила она шепотом. Ее лицо стало бледным, но на губах расцвела легкая улыбка. «Все», – ответил я, поглаживая ее по волосам. В ритуальном зале стало тихо, только остатки эфирного пепла падали на пол. Мы выбрались из зала, опираясь друг на друга. Полина волочила ноги, как подстреленная птица, а я с трудом фокусировал взгляд на дверной ручке. Бой оказался еще тяжелее, чем я себе представлял. «Спасибо, что защищал меня», — слабо улыбнулась Полина. «Я всегда тебя защищу». «Как себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросил я. «Готова лечь прямо на пол и проспать трое суток». Забавно, но я хотел того же. Однако этот пол не самое комфортное место для сна. «Придется еще немного пободрствовать, но потом мы отдохнем, обещаю». Дворецкий налетел на нас в коридоре, едва не сбив с ног. На сей раз его лицо выражало целую гамму эмоций, а структура подчинения исчезла из ауры. Неудивительно, ведь Громовой больше нет. «Что произошло?» — выкрикнул он, заглядывая за наши спины. «Госпожа?» «Твоя госпожа мертва», — ответил я. «Вы убили ее?» — старик побледнел. «Нет, ее убили собственные демоны», — хмыкнул я. «В прямом и переносном смысле». «Я вызываю полицию!» Отступив на шаг, дворецкий выхватил из кармана мобильный телефон. «Вызывай», — кивнул я. «Все равно не хочется самому разгребать весь этот ад». Мы с Полиной вышли на свежий воздух и рухнули на мраморную скамью фонтана. Ночной воздух приятно холодил кожу, а брызги от фонтана немного бодрили. Реутова положила голову мне на плечо и устало вздохнула. «Зачем же я с тобой связалась?» — улыбнулась она. «Раньше мне жилось куда спокойней». «Зато будет что вспомнить», — отшутился я, прижимая ее к себе. «На самом деле я ни о чем не жалею. Только если о том, что мы не смогли допросить Громову». «Да, немного обидно», — согласился я. «Хотя, как посмотреть? Теперь мы точно знаем, что конгрегация провидцев связана с теневыми странниками. Посмотрим, как Дивов будет оправдываться». Полина коротко рассмеялась и теснее прижалась ко мне. Я не заметил, как мы оба задремали, но прошло совсем немного времени, как нас разбудили полицейские сирены. Синий свет проблесковых маячков резанул по глазам. Я встал, на всякий случай приготовив удостоверение. На территорию дома ворвались вооруженные до зубов оперативники, а во главе отряда шел лысый мужчина в развивающемся плаще. Я узнал его. Это был Тимур Минаев, мой знакомый провидец из центрального отделения. Мы с ним ни разу не виделись вживую, но общались по делам. И в целом отношения были довольно дружескими. «Барон Зорин», — на всякий случай уточнил он. «Да», — я раскрыл удостоверение. «Со мной капитан Реутова из нашего оперативного отдела». «Здравия желаю», — Полина тоже показала свои корочки. «Хреново выглядите», — хмыкнул Минаев и прищурился. «Темная магия». «Не мы ее использовали», — сказала Полина. «Да уж вижу», — ответил Тимур. «Только вот что. Позвольте узнать, что вы здесь делаете. Я поверхностно знаком с делом Громовой. Ее отпустили за недостатком улик». «Вранье», — пожал плечами я. Конгрегация подсуетилась. Тимур приподнял ладонь и повернулся к своим бойцам. «Оцепить территорию, задержать всех, кто в доме. Ничего не трогать. Криминалистов пока не впускать», — распорядился он. «Так точно», — ответили оперативники и принялись выполнять приказ. «Потише с такими обвинениями, барон», — сказал Минаев. «Я тоже член конгрегации провидцев и не позволю оскорблять». «Тогда, может, зайдешь в дом и на все посмотришь?» — перебил я. Алиса Громова использовала запретный ритуал и, более того, призвала теневого странника. Слышал про странников? «Недавно имел удовольствие схватиться с одним из них», — хмуро ответил провидец. «Кто бы мог подумать, что эти твари настолько сильны?» «Тогда ты поймешь, что мы не врем. Все случилось в ритуальном зале. Давай покажу дорогу», — сказал я и первым направился в дом. Когда мы вошли в ритуальный зал, Минаев в удивлении скинул брови и не опускал их на протяжении получаса, пока изучал все эфирные следы. Он использовал фокусирующий кристалл и еще какие-то артефакты и все время хранил молчание. «С ума сойти», — сказал он, проводя рукой по лысине. «Такое чувство, что здесь резвилась целая куча демонов». «Так оно и было», — усмехнулся я. «Десятка четыре бесов и один теневой странник, если считать его демоном, конечно. Понятия не имею, как классифицировать этих тварей». «Никак», — мрачно глянул на меня Тимур. «Они особенные. И ты сумел с ним справиться?» «Сам видишь, пожал плечами я. «Значит, слухи, которые про тебя ходят, не врут. Ты действительно очень сильный провидец и хороший следователь». Минаев оглядел меня с ног до головы. «Что с прислугой? Почему они не вызвали полицию раньше?» «Были зачарованы», — ответил я. «Проверим. А теперь скажи, почему ты считаешь, что здесь замешана конгрегация?» «Ты сам веришь в подобные совпадения? Расследование проклятий приводит нас к Громовой. Громову освобождают по поручительству великого магистра. А потом она вдруг нападает на меня и мою напарницу с целью убить. А в бою призывает теневого странника. Одного из тех, кто распространяет проклятие». Я скривился. «Наверное, она случайно это сделала?» «Твой сарказм неуместен, Зорин», — нахмурился Тимур. «По-моему, очень даже уместен. Я бы попросил тебя начать расследование и поднять на уши не только всю полицию, но и внутренний отдел безопасности конгрегации. Или Дивов – неприкасаемая фигура?» «Он вхож к самому императору. Поэтому сам как думаешь?» Провидец потер лоб и вздохнул. «Ладно, здесь мне точно все понятно. Вам не предъявят никаких обвинений. Зачем бы вы ни приехали, Алиса атаковала первой. Это я вижу по следам. Плюс запретный ритуал и призыв демонов. А вот что касается Дивова...» Минаев опять вздохнул и взглянул на меня из-под лобья. «Сделаю вид, что ничего не слышал. Я не тот человек, который рискнет против него бороться». «Жаль», — качнул головой я. «Придется мне бороться одному». «Как это одному?» — оскорбленно спросила Полина. «Прости, нас будет двое. Трое, когда вытащим Кретова», — улыбнулся я. «Кстати, о нем», — сказал Тимур. «Я попробую что-нибудь сделать. Не знаю, что за терки у вас с конгрегацией, но Дима хороший мужик, и я не хочу, чтобы он отправился в тюрьму. Так что здесь можешь рассчитывать на мою помощь». «Спасибо», — кивнул я. «Мы можем идти?» «Да, конечно. Завтра пришлю документы к вам в отделение. Надо будет подписать». «До встречи». Я пожал ему руку, и мы с Полиной отправились к машине. Дорога домой заняла целую вечность. Полина уснула на заднем сиденье, свернувшись калачиком. У меня слипались глаза, и я ехал медленно, поддерживая себя только с помощью эфира, который поглощал и тут же пускал на восстановление. Мы приехали ко мне в поместье. Я взял Реутову на руки, а она хоть и проснулась, но не захотела идти сама. Обвила мою шею руками и счастливо улыбнулась, как ребенок. Я отнес ее в свою спальню, снял обувь и уложил на кровать, а затем лег рядом. Она пробормотала что-то про героя, уткнувшись носом в мою шею. «Спи», – прошептал я и поцеловал ее в висок. Ее дыхание смешалось с моим. Где-то за окном выл ветер, капли дождя вновь застучали в стекло. Но мне было плевать на все, что сейчас происходит снаружи. Пусть весь мир подождет хотя бы до утра. Утром меня разбудил телефонный звонок. Открыв глаза, я с удивлением заметил, что Полины рядом нет. Ее одежда лежала аккуратно сложенной, а из ванной комнаты доносился шум воды. Кажется, капитан Реутова отправилась в душ. Я не прочь к ней присоединиться. Но сначала надо хотя бы взглянуть, кто мне звонит с утра пораньше. Оказалось, это Минаев. И вряд ли с хорошими новостями. «Да», — ответил я. «Доброе утро, Зорин. Разбудил?» «Неважно. Что у тебя?» «Звоню предупредить. Генерал Герц только что был у нас в отделении. Я краем уха слышал, что он собирается к вам. Прозвучала твоя фамилия, и твоей напарнице тоже. Так что готовься, Зорин. Думаю, сам знаешь, что он связан с конгрегацией». «Да уж», — хмыкнул я. «Спасибо за информацию, Тимур». «Пожалуйста, и будь осторожней. Дивов не из тех людей, с кем следует шутить». «Я и не собираюсь шутить. У меня другие намерения. Пока. Я положил трубку и встал. На ходу, скидывая одежду, зашел в ванную. Всю комнату затянуло паром от горячей воды, и обнаженный силуэт Полины в этом пару выглядел особенно притягательно. Она услышала, как я вошел, и улыбнулась, взглянув через плечо. «Не хотела тебя будить, но надеялась, что ты придешь». «Ну вот и я», — подходя к ней, обнимая за талию, сказал я. «Помнится, ты говорила, что соскучилась?» «Очень», — поворачиваясь ко мне, прошептала она. «Я пока не стал рассказывать про генерала. Скоро мы вернемся к делам и тревогам, а пока можем немного насладиться друг другом».